Глава 39. 30-летний юбилей, на мой взгляд, не такая уж важная дата. Но Костя даже слышать не хотел о том, чтобы отметить его скромно, в кругу друзей и родни. Связано это как-то с торжеством Вахрушева или нет, я размышлять не хочу, потому что знаю, что совсем скоро эта страница жизни для меня будет перевернута. Уже завтра муж узнает, что я хочу с ним развестись. А сегодня? Сегодня, стоя рядом с ним в шикарном платье и туфлях за 100 000, я встречаю прибывающих в ресторан гостей. Как и положено хозяйке, радушно улыбаюсь каждому, кто подходит поздравить Костю. «Виктория, вы, как всегда, великолепны!» — шепчет с придыханием Старновский. «Благодарю». «Платье — отпад, Вика!» — подтверждает его жена. «Спасибо. Последний раз. Осталось потерпеть всего несколько часов, и я никогда больше никого из них не увижу. Завтра я шагну в новую жизнь, в которой не будет места приемам, банкетам и украшающей их мишуре. У меня вся ночь была на раздумье. Я больше не плакала. Лежа и глядя в потолок, представляла свое будущее. Завтра я поеду к Егору и расскажу ему о том, что у нас будет ребенок. Он имеет право знать. Вместе мы решим, что делать дальше. Если он откажется или станет настаивать на аборте, во что лично я не верю, я рожу и воспитаю малыша сама. Не знаю пока, как и на какие деньги, но точно знаю, что справлюсь. Банкет тянется невыносимо долго. Нудные, пространные поздравления, унылая музыка, толпы малознакомых мне людей, среди которых Костя чувствует себя прекрасно. Свекровь, с радостью перенявшая на себя роль хозяйки вечера и задвинувшая тем самым меня в тень. И я, чувствующая себя здесь лишней. Сидя за столом рядом с мамой, все чаще поглядываю на часы. «Устала?» «Да, домой хочу», — шепчу тихо. «Я тоже», — признается со смущенным смешком. «Давай я тебе такси вызову». Мама оглядывается по сторонам. По глазам вижу, что она с радостью бы отсюда уехала, но боится показаться невежливой. «Мам, ты только вчера из больницы выписалась. Костя поймет». Она кивает, а через 20 минут уже покидает праздник. Я, с завистью глядя вслед удаляющейся машине, стою на улице еще несколько минут, а потом возвращаюсь в ресторан. Иду через холл и вдруг слышу, как меня окликают. «Викуль!» — расплывается Ковалев в неискренней улыбке. «Ты прям императрица!» «Спасибо!» — отвечаю сдержанно. «Мы никогда с ним не враждовали и не конфликтовали, но на подсознательном уровне я чувствую, что он меня терпеть не может. Это взаимно и неудивительно, потому что его я вижу через призму взаимоотношений его с моим мужем. Между ними постоянно что-то происходит. Я слышу это в коротких злых репликах Кости, обрывках телефонных разговоров и наблюдаю на подобных встречах, как они то и дело обжигают друг друга ненавидящими взглядами. «Слушай», — произносит на ухо, — «я тебе кое-что показать хочу». «Что именно?» «Нечто», — закатывает глаза. «Бомбическое!» «Стас!» — гремит за спиной голос моей свекрови. «Отстань от девочки!» Тот только громко смеется. «Ангелина Леонидовна, нам что, уже и посекретничать с Викой нельзя?» Она посылает ему такой взгляд, что даже у меня волосы дыбом встают. «Что это было?» — спрашиваю я, когда, взъерошив укладку пальцами, Стас вальяжной походкой уходит в зал. «Не обращай внимания!» — глядя в его спину, тихо шипит. «Идиот!» Выбросив инцидент из головы, я с честью выдерживаю юбилей до ухода последнего гостя. Произношу заранее подготовленную поздравительную речь и танцую романтический танец с мужем. Последний раз. Домой едем вместе. Положив голову на подголовник, Костя устало прикрывает глаза. Я чувствую себя рядом с ним неуютно. Он вдруг стал чужим. Он сам, его мать, друзья, коллеги, дом и все, что он мне давал, все чужое, не мое. Завтра я добровольно от всего этого откажусь. «А так неплохо все прошло, да?» — негромко проговаривает он. В голосе гордость и удовлетворение. «Да, неплохо. Не хуже, чем у Вахрушева. Моя певичка стоит дороже его». «Не хуже, Кость», — соглашаюсь, отворачиваясь к окну. «Не замечала раньше в нем тщеславия. А почему? Потому что сама такая же. Опередить, превзойти, утереть всем нос. Пусть суки завидуют и исходят злостью. Противно». «Видела, что у жены Кривича платье на твое похоже? И прическа тоже?» «Не видела. Этот вечер вообще каким-то незапоминающимся получился, как серое пятно». «И?» «Тебе подражать пытается», — выдает самодовольно. «Бред, Кость, откуда она могла знать?» «Да по-любому как-то узнала». Не хочу развивать эту тему, поэтому, неопределенно пожав плечами, снова отворачиваюсь к окну. Костя больше заговорить не пытается. Наверное, без сил и только и думает о том, как бы быстрее оказаться дома. Я же думаю о том, что будет завтра. Представляю в голове разные варианты развития ситуации, но даже примерно не могу предположить, какой будет его реакция. Я так плохо знаю своего мужа. Еще месяц назад я считала его самым близким и родным, половинкой моего сердца, души. Думала, что знаю его наизусть, как никто другой. А сейчас смотрю и думаю, какой же он далекий и незнакомый. Как только мы оказываемся дома, Костик сразу идет в душ, а потом, бормоча под нос, устал как собака, ложится спать. Я смываю яркий макияж, принимаю ванну и обнаженный встаю перед зеркалом. Затаив дыхание, тщательно осматриваю фигуру. До живота, конечно, еще далеко, но мой наметанный глаз сразу подмечает изменения. Цвет сосков и форма груди. Она потяжелела и стала очень чувствительной. И еще глаза. В них появился странный блеск и глубина, скрывающая тайну. Мой ребенок, мой малыш, наш с Егором. Я хочу от него сына. Такого же сильного, красивого, уверенного в себе. Чтобы любил большие машины, спорт, охоту и рыбалку. Чтобы взгляд, как у отца, был. И обязательно улыбка. Спать в одной с Костей кровати я не могу. Поэтому уже вторую ночь провожу в гостевой, ссылаясь на бессонницу. Мне кажется кощунством спать рядом с Костей, нося под сердцем ребенка от Егора. Ворочаюсь чуть ли не до рассвета, а потом на несколько часов проваливаюсь в тревожный сон. Утром просыпаюсь от запаха кофе. Густого и навязчивого. Делаю осознанный вдох и чувствую, как желудок подскакивает к горлу. «О, Боже!» Соскакиваю и пулей вылетаю из комнаты. Зажимая рот ладонями, едва успеваю добежать до унитаза. Меня рвет несколько раз, пока из глаз не начинают бежать слезы и не сводит горло. «Вика, ты чего? Отравилась?» Звучит надо мной голос Кости. Момент истины. Я очень долго готовилась к этому разговору, поэтому мне не страшно. Ну или почти не страшно. Поднявшись с колен, ковыляю к раковине, чтобы умыть лицо и прополоскать рот. Муж с чашкой кофе, от запаха которого меня все еще мутит, стоит в дверях. «Я беременна, Костя».